Приветствую вас, мои дорогие братья и сестры. Меня зовут Даша, мне 22 года. Обратилась я к Господу в 19 лет. Господь прислал меня. Я очень благодарна Ему. Семья у меня неверующая. И даже не знаю, были ли верующие когда-нибудь в роду. Вот. Но я хочу рассказать две истории из моей жизни. Первая история, она связана с моей прабабушкой, которая уже отошла в вечность и примирилась с Господом. Вот. Я думаю, что ее жизнь, возможно, послужила тому, что Господь и меня благословил. Когда были годы гонения, у моей бабушки была подруга, и она уверовала в Господа. Но тогда за веру сажали, ее посадили, по-моему, на 10 лет. Вот. После того, как она отсидела срок, она вышла из тюрьмы, приехала домой, но родные ее не приняли, семья от нее отказалась. И она иногда приходила к моей бабушке. Вот. И та по доброте принимала, слушала ее, угощала, чем могла, вот. Никогда не отказывалась. Но в один день, когда ее не было, эта женщина пришла, я думаю, что это была наша сестра, вот, и никого не оказалось дома. Ее не оказалось дома, моей бабушки. Была только ее жена сына, вот. Она накричала на нее, говорит, уходи отсюда, вот, не побирайся. И сестра ушла. Говорит, с тех пор я ее не видела. Вот, но как Слово Божье говорит, что сделали одному из братьев моих меньших, то сделали мне. Вот в этом году моей бабушке исполнилось 90 лет. Бог сохранил ей здоровье, трезвый разум и даровал покаяние перед смертью. Вот. А следующая история. Сегодня очень много говорили о трактатах. Вот, и я тоже хочу засвидетельствовать. Я уже тогда начала читать Евангелие, но еще не ходила в церковь. И мы с моей сестрой как раз ехали от нашей бабушки. Вот, и зашли в электричку метро. И вижу два свободных места. И на одном лежит какая-то бумажечка. И я думаю, пойдем сядем к сестре. И мы так с ней проходим, и смотрю, что-то о Боге написано. Думаю, как раз зайду, сяду и прочитаю эту бумажечку. Но я тогда не знала, что этот трактат называется. Но сестра меня опережает, садится на место, и рукой этот трактат смахивает на пол. И говорит, садись, мол, я тебе место освободила. Ну, я так с печалью села и думаю, а вдруг это мне Господь что-то хотел вот сказать, а вдруг это как-то от Господа. Я тогда уже начала искать Господа, я читала Евангелие. Вот, но люди сидят, трактат на полу, и мне стыдно стало встать и поднять трактат с пола. Вот. И так сижу, грущу. И здесь электричка разгоняется, и на большой скорости поднимается ветер, и поднимает этот трактат. И прибивает прямо ко мне, я сижу возле моих рук. И так бумажечка колышется. То есть мне осталось только взять его. Вот, я его взяла, положила в сумку. Домой я пришла, прочитала, как человек может спастись. Там была еще молитва покаяния. Конечно, я помолилась этой молитвой. Возможно, это, наверное, была моя первая молитва покаяния. Вот. И плакала. Дух Святой коснулся моего сердца. И что я хочу сказать? Вот я как-то почувствовала, думаю, Господь все для нас сделал. Все спасение предоставил. Человеку только осталось протянуть руку и взять это спасение, как у меня было с этим трактатом. Вот. И с тех пор, я думаю, что Господь с того момента начал работать в моей жизни. Мне стали тоже попадаться и трактаты, передачи христианские я смотрела по телевизору. Вот. Хотя, я не думаю, что это правильно, но тогда я как бы не знала, поэтому все, что о Боге, мне очень интересовало. Когда-то мне встретились лжесвидетели, вот, и пригласили меня на собрание. И я подумала, Господи, может быть, это от Тебя? А еще интересно, что в этом трактате не было адреса. Почему-то адрес не пропечатали. Вот. Но я думаю, что на все есть воля Божья. Вот. Может, было не время. И пригласили меня на собрание. И я стала, подумала, Господи, может быть, это от Тебя, может, это этот путь. Тогда, если они меня позвонят, тогда я приду на собрание. Но они мне, слава Богу, так и не позвонили. Вот. Еще хочу сказать, что на улице, где жила моя прабабушка, жили верующие, одна семья. На Новых Дергачах они члены церкви. И они мне в детстве подарили «Добрый пастырь», книга, детская Библия. Вот. Я вообще не любила читать, но там такие были красивые картинки, что я рассматривала картинки и читала. Ну, а уже потом, позже, в зрелом возрасте, я уже начала читать Евангелие. И мне, у них трое детей, и с девочками я очень общалась, с их девочками. И одна, хотя она ушла в мир, вот, но она меня пригласила, говорит, ты знаешь, мне мама сказала, что будет пасхальное собрание в Мерефе. Давай съездим. Мы как-то с ней, ну, дружили и любили говорить о Боге, вот, как-то мы с ней сблизились, вот. И она мне говорит, давай съездим. Это как раз Пасха была. Я говорю, давай. Вот, и Господь устроил. Мы приехали на большое собрание в Мерефе. Вот, ну, слава Богу, что у нас очень много христиан. Места не было, вот. И тут нас увидели две сестрички на первой лавочке. Или на второй, я уже точно не помню. И говорят, приходите сюда, мы вам уступим место. И мы сели на вторую лавочку. Вот, как раз Павел Николаевич проповедовал, мне было все слышно, видно. Вот, Господь коснулся моего сердца, и я покаялась. Слава Господу.